Бог вам судья. Кроме того, обещаем массу приключений, а также, что для вас особенно важно, исторических впечатлений. Тут и рабовладельчество, и культы какие захотите. На кой мне это ляд, если при возвращении вы все впечатления сотрете? Пойдете на сотрудничество? Не сотрем. К чему плевать в колодец? Пригодится воды напиться. Подготовленный специалист на дороге не валяется. Я залпом выплескиваю в себя содержимое бокала, предупредительно наполненного одной из красоток. Провожаю ее взглядом. Это не остается незамеченным. «Нравится?» — спрашивает Ратмир, щурясь. «Можете потрепать ее по попке?» «Разрешаю. Навык пригодится, по легенде». «Кто они вам?» «Прислуга», — небрежно бросает Ратмир. «Не так?» «Согласен». «Вы сказали, не подумав». «Подумав. Я вообще быстро соображаю. Все едино, сами откажетесь от моих услуг». «На это не уповайте. На вашу подготовку не пожалеем ничего. Игра стоит свеч. Историк, склад ума, внешность. Все одно к одному. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец. Только дозвольте, барин, с родными проститься». «Не дозволяю». Видимо, я меняюсь в лице, поэтому Ратмир поспешно объясняет. «Доставка ваша в оригинальной упаковке обошлась нам недешево». «Да, недешево. В мире все имеет свою стоимость, и мы еще не отказались от всеобщего эквивалента. Хотя обеспечен он не золотом. На прощальные визиты мы ресурсов не имеем. Если вы сейчас вернетесь в свое время, то окончательно. А мы, кажется, пришли к предварительному согласию. С нашей стороны вам гарантируется здоровье и жизнь. И по завершении миссии возврат в тот момент времени, откуда вы были нами изъяты». «И впечатления, — ревниво напоминаю я, — и впечатления. Сколько же я должен здесь проторчать?» «На подготовку уйдет примерно полгода и год на самую работу». «Полтора года?» «Геологическая эпоха, вечность, без Маришки и Васьки, без мамы и папы, без тещи и тестя, с которыми я неплохо лажу, без милых моему сердцу архивов, без папки из фальшивого крокодила с потайной вытягивающейся застежкой, где главный труд моей жизни — В.С. Орохтин, механика социальных провокаций, исследование культов личности». Безо всего на свете. «Один шанс из 5 миллиардов», — доносится до меня размеренный голос этого беса-искусителя. «Вы единственный историк вашей эпохи, который отправится с особой миссией в собственное прошлое. Взвесьте и прикиньте. Еще можно отказаться, но нельзя будет ничего поправить». «Да?» «И вы не только не теряете, но и приумножаете сокровища своего опыта. Нет?» «И все остается как предначертано. Навсегда. И потом, так ли уж вы рветесь назад, ваше смутное время, ваш затхлый, запакощенный осенний город. Вы ощущаете себя чужим в том времени и в том городе. Вы не любите их. Круг ваших привязанностей невелик. Жена, сын, ближайшие родственники». Похоже, он читает мои мысли. «Человечество живет по своим, не слишком праведным законом, а вы всегда старались отойти в сторонку, чтобы, Боже упаси, не задели вас, не забрызгали грязью». «Но я туда вернусь», — бормочу я. «Да, но это будет другой человек. Мы переделаем вас. Вы станете сильнее во всех смыслах. Вы научитесь сражаться за место под солнцем и побеждать. Вот вы исследовали теорию интриг и провокаций. Но у вас нет ни сил, ни способностей применить ее на практике. Мы дадим вам и силы, и способности. Это ценный капитал, и это наша плата за услугу». «Кажется, вы все же предлагаете мне расписаться на договоре кровью?» «Отчасти да, потому что изменится ваша личность. Изменится и то, что принято называть душой. В каком-то смысле вы расстанетесь с ней. прежней, но обретете новую. Не думаю, что вы прогадаете. К тому же...» Он приобнимает чернокудрую Перри, наклонившую над его бокалом амфору с вином. «Я не дьявол. Я даже не бог. Это вы станете богом. Там, куда мы вас отправим. Поверьте, с тем капиталом, что вы здесь наживете, богом быть легко. Проще простого. Карай да милуй, у тебя сила, тебе и вся власть. Такой соблазн. Как удержаться?» Властным грубым движением он распахивает прозрачное одеяние на груди красавицы. Та замирает, грациозно изогнув стан, не завершив движение, и я тоже. Ратмир сдвигает шторку, упрятанную между белоснежных персий, извлекает оттуда продолговатую коробочку с циферблатом и экраном, небрежно тычет пальцем сенсоры. «Отбой темпорального дежурства», — говорит он, поднеся коробку к лицу. Сорокин согласен.